Генерал Айра поморщился, пока думал. Он открыл глаза и посмотрел на Витека. «Что ж, это довольно сложный вопрос для меня. Со мной причина в искренней любви и горе, которое я пережил. Они не дают мне искать новую жену. Я любил ее, и мне больше никто не нужен. После ее смерти я не хотел как-либо марать память о ней. Мне было еще сложнее после смерти моего сына. Я не мог и подумать о том, чтобы найти кого-либо им на замену. Со временем мне стало легче, но за присмотром за моим племянником и с путешествиями, как-то не осталось времени для поисков новой жены, да и возить ее с собой довольно сложно. Проще иногда находить одинокую вдову или посетить дом Услады». Молодой парень слушал историю старого генерала. Он понимал, что чувства играют большую роль в отношениях, и если любовь достаточно велика, то этого может быть достаточно для счастья с одним партнером. Но с ним и Азулой все было сложнее обычного. Он не хотел ломать себя ради других и вести себя как прилежный муж при злой и агрессивной принцессе. «Для моего брата дело в другом. Место официальной любовницы в доме несет с собой обязанности и ответственность, а также определенную власть. В некоторых вопросах любовница может иметь на мужчину большее влияние, чем генералы и министры. Данная должность также имеет особенные привилегии. Мой брат не захочет делиться властью и иметь какую-либо слабость. Чем старше он становился, тем сильнее становилось его желание власти, и он ни за что не даст чувствам и сиюминутным желаниям контролировать себя. Это да, твой брат псих. В чем смысл иметь столько власти и управлять целой нацией, если ты несчастлив и не имеешь любящей семьи?» Пожилой мужчина пожал плечами. «Для некоторых прикосновение женщины слаще любого вина, и ради него они принесут в жертву весь мир. Для других это бремя или помеха, без которой они могут обойтись. Мой брат находит власть командовать тысячами людей и направлять целую нацию более захватывающей, чем любое вино или женщина в мире. С возрастом его взгляд на жизнь только окреп, и он даже не пытался исправить это». Некоторое время они стояли в тишине. Витек думал о том, насколько он сильно отличался от хозяина огня и как он не понимал его. Он также подумал, что понимают, почему Азула выросла такой жестокой. Отношение парня к отцу своей девушки ухудшилось еще сильнее. Старый генерал просто дал своему юному другу время для размышлений. Именно подобным образом он желал проводить время с Зука, но он не собирался отказывать другому молодому человеку, желающему получить немного мудрости. «Итак, у меня есть любовница вместе с твоей племянницей. Есть ли что-то, что мне необходимо знать? Я даже не задумывался о том, что есть такая официальная должность. Если я не ошибаюсь, ты говоришь о Тайле?» Генерал подождал, пока Витек кивнул ему в ответ. «Что ж, неплохо, официально она отрезана от своей семьи из-за побега. Хотя пока это не лучшая позиция, которую она может занимать. Если Азула займет позицию повыше и ты станешь ее официальным консортом, Тайли сможет прославить свою семью, и они с радостью примут ее обратно, хотя я не думаю, что она ожидает что-либо, кроме любящих отношений с тобой». Покоритель облегченно выдохнул. «Спасибо духам. Я ненавижу официоз и бюрократию, выписывание любимому человеку места возле себя и заверение этого грамотой очень похоже на проявление ответственности. Мои рестораны и так все контролируются моими учениками, чтобы мне не надо было заниматься бумагами. Я рад, что много путешествую и не остаюсь на одном месте, толкая бумажки туда-сюда». Айра усмехнулся. Его юный друг улыбнулся и расслабился, ведь он не успел напортачить со своей второй девушкой. «Слава духам, что все в порядке, а то я уже начал бояться. Мне и так хватает стресса в жизни, особенно после Мэй с ее шуточками о становлении еще одной моей любовницей». Пожилой генерал слегка нахмурил брови и посмотрел на парня рядом с собой. «Ты сейчас про девушку Зука?» Покоритель воды почувствовал, как изменилась атмосфера, и посерьезнел. «Да, она говорит, что нашла вариант получше. У меня мурашки бегут по коже из-за ее слов». Генерал медленно провел пальцами по своей бороде, пока обдумывал услышанное. «Я не очень рад подобным речам. Старик, извини, если она создает проблем своими словами и как-то лишает Зука чести или оскорбляет его. Я попытался вразумить ее, но она не послушала меня. Мне не хотелось, чтобы они расставались, и я надеюсь, они смогут снова сойтись». Мужчина покачал головой. «Я не виню тебя. Я лишь надеялся, что мой племянник сможет немного вырасти над собой и что Мэй поможет ему в этом. Если она потеряла интерес, то это грустно, но мы не можем контролировать чувства других людей». Витек посмотрел на старшего товарища. «Погоди, ты говоришь, словно она серьезна в своих намерениях. Пожалуйста, скажи мне, что она пошутила». Генерал взглянул на молодого парня с жалостью. «Если она и шутит, то это будет первая шутка в ее жизни. Если она напрямую сказала, что заинтересована добиться тебя, она серьезна в своих намерениях и успела взвесить все стороны данного вопроса. А я смогу как-то отказать ей? Есть ли способ остановить ее без слез? Она настолько противна тебе, по мне так красивая девушка. Она мила в своем образе Гота. Он проигнорировал непонимающий взгляд генерала. Она умна, спортивна и может отлично обращаться с ножами. И это не все ее хорошие стороны, но ей должен нравиться не я, она должна быть Зука. Ты знаешь это или лишь надеешься на это? Витек скривился, словно укусил лимон. Это, как бы, в итоге она останется Зука по окончании войны. Но вмешался ты и изменил будущее. Я бы не стал до конца верить знаниям, дарованным духами. Ты и так изменил судьбы многих людей. Кто может дать гарантию, что Мэй не будет счастлива с тобой? Возможно, Зука сможет найти для себя более подходящую девушку. Ты и так уже добился того, что за ним одна бегает хвостиком. Молодой парень неловко рассмеялся. Ага, да, я вроде сказал ей, что Зука сможет сбежать и привести ее к аватару. Так что она следует за ним, чтобы не дать ему уйти одному. Пожилой мужчина тоже улыбнулся. Понятно. Ну, они и так славно проводят время. Витек кинул в собеседника мимолетный взгляд. Если под этим ты имеешь в виду, что они не избегают друг друга и Зука успешно игнорирует ее, то тогда ты прав. Генерал Лайра пожал плечами. И все же, как я, мне не дать Мэй думать обо мне. Возможно, мы все еще можем свести ее с Зукой, они смогут помириться и снова начать отношения. Я думаю, что уже слишком поздно для этого, но если ты хочешь, чтобы она оставила тебя в покое, ты сам должен сказать ей перестать и что ты не примешь ее в свою семью. Только если ты прямым языком скажешь ей, что ее усилия напрасны, только тогда она изменит свои планы. Но ты должен быть уверен в своих словах, ведь это будет сильным ударом по ее женской стороне. Я знавал некоторых дам, которые никогда не забывали подобных обид. И ввиду того, что она лучшая подруга твоей девушки, это может быть не лучшим вариантом событий. Витек воздушную и обратил свой взгляд вдаль, в сторону моря, в надежде найти выход из сложившейся ситуации. У него не было хороших идей, и он не мог сказать Мэй, что она ему не нравилась, ведь нравилась же. Это было просто очередным убеждением, которых он так сильно придерживался и которые с такой охотой раздирал в клочья мир. Он потряс головой, все еще не находя выхода. Пусть пока это будет нашей личной шуткой. Я не могу отрицать, что Мэй красива и желанна, но я надеюсь, что она поумнеет и найдет кого-то получше меня. Не прибедняйся. Ты хороший малый, таких бы побольше. А, я мерзавец, который хочет путешествовать по миру и испытать много хороших впечатлений. Я гедонист, и даже я понимаю, что это не является по-настоящему стоящим способ провести свою жизнь. А кто говорит, что Мэй, которая всю жизнь провела в золотой клетке среди знати в образе пай-девочки, не хочет того же, чего и ты? Возможно, именно поэтому она и нацелилась на тебя. Витек сделал шаг назад от перила и отвернулся от моря. Ладно, эта проблема не решится в ближайшее время, пока я могу отложить ее решение на будущее. Я бы не был так уверен, Мэй может набраться храбрости и начать покорять тебя. Женщины умеют быть хитрыми и коварными, когда есть что-то, чего они желают всем сердцем. Парень поежился от мурашек, пробежавших по всему телу. Пока оставим эту тему. Я хотел поговорить с Зука, не знаю, если он успел принять решение насчет будущего. Потеря интереса со стороны Мэй может заставить его принять не то решение и отвернуться от стороны баланса и гармонии. Возможно, тебе стоит пойти со мной за компанию. Витек и Зука стояли напротив друг друга на палубе корабля. Витеку не удалось поговорить с ним, когда встретился с ним. После нескольких слов Зука вызвал его на Агникай. Он хотел бросить вызов, особенно после прошлых слов покорителя воды об этом. «Зука, нам не обязательно драться. Мы можем просто поговорить. Я не хочу тебя слушать. Докажи свои убеждения в схватке». «Да ладно, ты же принц. Для тебя уместно решать разногласия дипломатией. Иногда приходит время, когда человеку надо доказать свои слова действиями. Я устал от разговоров. Дерись». Витек вздохнул и осмотрелся. Генерал Лайра стоял в стороне, расслабленный и не волнующийся о происходящем. Азула и ее подруги стояли недалеко от генерала, облокотившись на бортик корабля и смотрели на двух парней. Лишь Суюки выглядела взволнованной, полное сомнения в происходящем. Покоритель воды занял стойку для покорения огня и потянулся за водой в воздухе. Они были в открытом море. Вокруг было достаточно влажности, чтобы не прибегать к чистому покорению воды. Генерал Лайра дал команду к началу боя, и Зука стал наступать на Витека, пуская огни с ладоней. Покоритель воды избежал атаки шагом в сторону и продолжил кружить вокруг принца. Он только защищался, избегая каждой атаки, пока они не сблизились. Принц разозлился сильнее из-за пассивности своего оппонента. «Ты говоришь о своем величии, о том, насколько ты умен и силен. Так покажи мне это, покажи мне мою неправоту. Ответь мне огнем на огонь. Зука, ты же знаешь, что я могу запросто одолеть тебя, даже с чистым покорением огня. В этом нет смысла. Смысл в том, что я зол. Ты говоришь мне, что я не прав, и ты отнимаешь у меня самое важное. Сперва мой дядя, теперь моя девушка. Да как ты смеешь?» Принц кинулся на Витыка с разгорающимся между ладонями огнем. Он поднял руки вверх и резко опустил их вниз, когда был рядом с покорителем воды. Огонь взорвался, накрывая его противника, и на мгновение он подумал, что смог достигнуть своей цели и нанести противнику вред. Но ярость пересилила волнение за здоровье врага. Несколько мгновений спустя красное пламя принца было развеяно, открывая вид на Витыка с его ярким белым пламенем и отсутствием видимых повреждений. «Хорошо, ты не хочешь слушать меня, так покажи мне свою ярость. Взорви меня своей ненавистью, покажи мне свое убеждение. Я монстр в твоей жизни, я отбираю у тебя все ценные, краду то, что по праву твое. Докажи мне, что ты лучше меня, ты». Принц сильно разозлился, ведь его собственный вызов на дуэли сковеркан и вернулся к нему с его же словами. Он чувствовал огонь ярости внутри и выпустил его наружу на ненавистного дикаря. Он направлял на него потоки огня в надежде сжечь дотла. Каждый раз покоритель воды накрывал вал огня, но он не стал изворачиваться из-под атаки, теперь он лишь встречал огонь принца своим. Зука создавал волну за Волгой, стараясь создать большой пожар и накрыть противника. Удары ногами, ладонями, взмахи ногами и удары в прыжке. Он создавал еши и еши огня, заполняя пространство перед собой пламенем и не давая ему исчезнуть. Он жег как можно сильнее, и каждый раз за его собственным пламенем скрывалась была белая аура и силуэт самого ненавистного для него человека. Он издевался над ним, демонстрируя свою неприкосновенность и игнорируя пламя Зука. Он тратил минуту за минутой, просто заливая огнем полуголую мужскую фигуру, которую желал одолеть. Но все было напрасно, и ничто не достигло своей цели. В пылу схватки и ослепленной яростью, он не заметил, как силуэт поплыл и изменился перед его взором. Он немного уменьшился, но был более знаком принцу. Перед Зука стоял другой мужчина, с которым у Зука была схватка, схватка, в которой он отказался драться. Он ненавидел его и ненавидел себя за слабость. Он почувствовал, как его решимость стала рушиться, как и когда-то в прошлом. Он сжал челюсти, приблизился, игнорируя бурю огня перед собой, в надежде нанести удар по неуязвимому противнику. Он продолжил добавлять огня даже в ближнем бою. Его противник отвел удар в сторону, не давая ему достичь цели. Зука закричал и ударил снова, но его атаку снова парировали. Он бил снова и снова, удар за ударом. Он ударил ногой и прыгнул в попытке ударить мужчину, но каждый удар был остановлен без видимых усилий. Он отпрыгнул, чтобы перевести дыхание, и увидел строгое лицо, которого боялся и ненавидел, лицо, которое желал увидеть улыбающимся и полным гордости. Но там было лишь разочарование. Он снова закричал и сблизился, чтобы нанести быстрый удар противнику. Он не стал тратить силы на огонь. Ему лишь надо было стереть ужасное выражение лица перед собой. Он бил и двигался, каждый раз меняя направление его атаки. Он надеялся отвлечь и пробить защиту, но ему не удавалось этого сделать. Пламя вокруг них стало тухнуть, и с ним стал исчезать силуэт мужчины, с которым когда-то бился Зука. Принц снова добавил огня, не давая его нынешнему оппоненту уйти и добавляя еще один отвлекающий элемент к своим атакам. Он с головой ушел в атаку, время от времени добавляя огня, желая спрятать свои действия за пламенем. Его тело стало наливаться свинцом, но он вбирал силы из ярости, переполняющей его, позволяя огню течь по венам. Он ускорился, нанося атаку за атакой. Схватка размылась перед ним, его тело стало двигаться само по себе, языки пламени закружились вокруг них, и ярость жгла изнутри. Он ощущал усиливающуюся усталость внутри, но толкал себя вперед, желая показать свои чувства человеку, которого всегда считал крайне важным для себя. Он понимал, что это бесполезно, но он должен был доказать свою точку зрения. Он говорил об убеждениях, так как же он мог дать себе сдаться и позволить своим словам быть ложь? Их танец продолжился, и он уже был уверен, что все напрасно, пока в одно мгновение все изменилось, и он почувствовал что-то новое. Вместо пустого воздуха, его кулак ударил что-то твердое, что-то из плоти и крови. Мир застыл. Зука увидел его кулак, достигший лица его отца, и его удивленный взгляд. Принц почувствовал триумф. Он наконец смог достичь его, доказать его неправоту. Он смог драться, в отличие от прошлого раза. Момент растянулся, пока пламя вокруг не погасло и фигура его отца истаяла, открывая Витыка. Движение продолжилось, покоритель воды повернул голову вместе с ударом, кровь появилась в уголке его рта. Зука застыл на месте, с вытянутой перед собой рукой, шокированный произошедшим. Его противник сделал шаг назад, пошатываясь от нанесенного удара. Покоритель воды встряхнул своей головой и вытер кровь у рта, а посмотрел на кровь на своей руке. «Молодец, Зука, я почувствовал твою ярость. Ты смог достичь меня своими действиями. Теперь позволь мне продемонстрировать силу моих убеждений». Витык развел руки в стороны, сделал круговые движения плечами для растяжки и встал в стойку для схватки. Зука почувствовал, насколько устал, и упал на колени, прежде чем сесть. «Нет, я все, слоюсь. Ты победил». Витык удивленно посмотрел на принца. «Что, это все? А как же твои слова об убеждениях? Схватка для решения спора. Ты доказал, что ты лучше меня. Я вложил все, что мог, и добился лишь капли пролитой крови. Ты чудовище в форме человека. Ты прав, я ошибся». Зука сидел на стальной палубе и дышал. Его легкие горели от усталости и нехватки воздуха. Он сильно устал. Покоритель воды потерянно осмотрелся. Азула хищно усмехнулась. Тайли прикусила губу, и Мэй, как всегда, едва приподняла одну бровь, будто только что было доказано очевидное. Генерал Айра с беспокойством посмотрел на племянника, и Суюки трясло на месте. Она была готова броситься помогать кому-либо. «Духи тебя подери, Зука. Я хотел честной схватки, показать тебе, во что я верю. И ты просто так сдаешься?» Принц посмотрел на своего оппонента. «У нас была схватка. Я вложил все, что имел, и добился единственного попадания. Ты лучше меня. Ты заслуживаешь моего дядю, мою девушку, всего, чего пожелаешь. Ты лучший мужчина среди нас». Витык подошел к усталому принцу и опустился рядом. «Чувак, я вообще не об этом говорил. Проблема не в том, что у тебя нет необходимого для победы. Проблема в выборе схваток, в которых нет смысла после того, когда ты сдался там, где не стоило. Пожалуйста, оставь меня в покое. Ты выиграл. Чего еще тебе от меня надо? Я ничего от тебя не хочу. Это ты хотел драки, не я. Да, ты хотел похвастаться, как отбил у меня мою девушку. Дурень ты. Я не отбил у тебя Мэй. Ты даже не стал бороться за нее. Ты сделал ей больно и ничего не предпринял, чтобы вернуть ее. И теперь ты решил драться со мной, будто это как-то вернет Мэй обратно. Я не контролирую Мэй. Это было ее решение. Твое разногласие было с ней, не со мной, и ты сбежал от нее и стал драться со мной». Зука отвернулся. Слова Витыка ему совсем не нравились. «В этом-то и твоя проблема. Каждый раз, когда происходит что-то важное, ты не действуешь там, где надо, а сдаешься. А потом ты бегаешь вокруг и пытаешься все исправить, делая бесполезные вещи, в надежде, что кто-то другой даст тебе то, что ты хочешь, хотя ты сам не стал биться за желаемое. Заткнись, ты ничего обо мне не знаешь. Это история всей твоей жизни. Ты бегаешь по всему миру, в поисках способа вернуть свою честь, когда никто не имел права лишить тебя ее или вернуть ее тебе. Заткнись. Ты не потерял честь, когда твой отец наказал тебя, и ты не потерял ее, когда высказался против его планов. Ты потерял честь, когда отказался биться за собственные убеждения и позволил отцу указывать, как тебе жить. Ты даже не пытался биться, просто сдался, надеясь на милость твоего отца. Именно тогда ты потерял свою честь, и ты не вернешь ее как-то иначе. Зука закричал и кинулся на Витыка, опрокидывая его на палубу. Он забрался на него и ударил по лицу. Покоритель воды поморщился, но посмотрел на принца непокорным взглядом, словно удар для него ничто. «Вот это я и хотел сказать тебе. Перестать сражаться в бессмысленных схватках. Дерись тогда, когда это имеет смысл». Он ударил еще раз, и Витык попытался помешать ему. Он поднял руку, чтобы защитить себя. «Ты что, и в следующий раз сдашься при важной битве? Ты и так продолжил тратить годы, нагоняясь за бесполезным мусором, пока мир двигается дальше вокруг тебя?» Принц снова закричал и свирепо стал наносить удары по более большому противнику. Ему удалось нанести пару ударов, даже несмотря на большие ладони, защищающие лицо. Витык не стал и дальше поддаваться. Он толкнул принца в сторону, и тот осел на палубу рядом. Витык встал и сплюнул кровь на палубу корабля. «Именно это мы и пытались сказать тебе. Приближается новая схватка. «А ты что делаешь?» Засунул голову в песок и игнорируешь происходящее вокруг, пока не стало поздно. «Да сделай хоть что-то самостоятельно, ты ничего не знаешь, я знаю достаточно. Разве ты не понимаешь? Ты создатель собственного несчастья. Когда у тебя есть вещи важные для тебя, ты бездействуй, пока не стало поздно, и затем просто ждешь, пока вещи сами не встанут на свои места, а они не станут. Ты должен это когда-то понять. Хватит бездействовать. Дерись за то, что для тебя важно». Зука закричал и снова набросился на парня перед собой, сбив его с ног. Он бил его по лицу и с каждым ударом кричал на него: «Я хочу, чтобы ты заткнулся». Голову Витыка мотало то в одну сторону, то в другую. После нескольких ударов он обмяк и больше не двигался. Зука нанес еще пару ударов и заметил, что его противник больше не двигается. Он привстал и упал назад, приземляясь на задницу. Посмотрев вниз, он увидел свои окровавленные ладони и ободранные костяшки пальцев. Он попытался встать и уйти, но слишком сильно устал, чтобы далеко уйти. Суюки подбежала, чтобы помочь, закидывая его руку себе на плечо. Она помогла ему встать и медленно удалиться в сторону трюма. Генерал Айра был в замешательстве от увиденного. Он посмотрел на племянницу и задал ей немой вопрос. Та кивнула ему и махнула ему уходить. Генерал в отставке последовал за племянником, подставив свое плечо под его свободную руку. Азула подождала, пока ее брат не исчез в трюме, и подошла к своему любимому. Тайли была взволнована и с трепетом посмотрела на лежащего парня. Принцесса пнула его плечо. «Давай, вставай». Он ушел. Витык открыл глаза и осмотрелся. Увидел, что принца поблизости нет, он вздохнул и сел. Его лицо засветилось, пока он рукой стер кровь. «Блин, твой брат бывает очень туп. Я всегда верила, что его уронили на голову когда-то в детстве. Будто бы он смог бы одолеть тебя в рукопашном бою». Витык посмотрел на принцессу из своей позиции у ее ног. «Не будь с ним так груба. Он все-таки смог сам достать меня своим ударом. Это было впечатляюще. Да он едва попал по тебе и сразу сдался. Если это и показатель его силы, то уж точно не положительный». Витык потряс головой и встал. «Я не думаю, что он бился со мной. Его глаза видели не меня, и мне надо было сделать хоть что-то в конце. Мне казалось, что он реально был готов сдаться. Если его дух будет сломлен, то это может сильно помешать нам. Для всех будет проще, если он сможет стать нормальным хозяином огня, чтобы я был свободен путешествовать вместе с тобой». Азула постучала пальчиком по подбородку, пока думала. «Хэймэм, я могла бы иметь титул хозяина огня и держать тебя при себе как консорта. Возможно, мне стоит пойти и добить его до конца. Даже не думай, я точно сбегу, и нам снова придется пройти через гонки за поваров». Азула обиженно надулась на своего парня. Мэй решила добавить немного слов от себя. «Знаешь, когда ради тебя проводит огняка и среди ухажеров, это считается очень романтичным жестом». Витык ладонью прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он подождал несколько секунд и посмотрел на девушку. Она выглядела так же бесстрастно, как и всегда, но Витыку показалось, что в ее позе была скрытая хрупкость. Он надеялся, что это ему не привиделось, так как его следующие слова могли привести его к краху. «Хорошо, будем считать это началом моих ухаживаний. Только, давай растянем это удовольствие. Я хочу, чтобы ты была уверена в своем выборе». Он отвернулся, чтобы уйти, оставляя позади подпрыгивающую Тайли, которая потянула Мэй за рукав. Азула последовала вслед за Витыком, ведь она могла поухаживать за своим мужчиной. Даже если он не был ранен, он нуждался в заботе. Глава 54. Аанка и его команда нашли место для отдыха. Они наконец смогли путешествовать после прошлой остановки, где Сакка научился владеть мечом. В конце он подробно поведал о своем небольшом приключении своим друзьям. Им было очень интересно узнать о его учителе, каков он и чему он обучил молодого воина. Он пояснил, что его учитель обучил его только самым базовым навыкам владения мечом, их стили боя слишком различались, и забыть прошлые навыки будет невозможно и напрасно. Так что Сакке предстоит совместить новые навыки с его родными и создать собственный стиль владения его метеоритным мечом. Он также рассказал им, что один из видов чая, который им совсем не понравился, предназначался мастеру Пиандая, и его надо готовить особым способом. Им всего не хватало молока козловолка, которое было кислое и жирное, но с добавлением очень горького чая, создают уникальный, неповторимый вкус. Учитель Сокки даже не особо обиделся из-за открытой упаковки ча, предназначенной ему, лишь заставил парня пробежать несколько десятков раз вокруг его поместья. Теперь команда готовилась ко сну. Топ закончила свою особую тренировку с Ангом. Они перестали быть такими жестокими, как раньше, но покоритель воздуха все равно просил Катару подлечить его, хотя бы чтобы удостовериться, что он сможет продолжить на следующий день. До того, как наступила ночь, Аватар сидел со скрещенными ногами, медитировал и искал внутренний покой. Это было одной из вещей, от которой он не хотел отказываться, даже если его народу и культуре было суждено измениться. Пока он находился в поиске, к нему подошел Сакка, чтобы поговорить. «Эй, Аанг!» Покоритель воздуха приоткрыл один глаз, чтобы посмотреть на своего друга. Видя, что он настоящий и находится рядом, Аанг расслабился и приосанился. Он открыл глаза и посмотрел на парня постарше. «Привет, Сакка, с чем пожаловал? Я хотел поговорить с тобой. Мне кажется, что есть кое-что важное, о чем тебе стоит услышать». Сакка хотел быть деликатным с его подходом к этой теме. Он почесал свой затылок и осмотрелся, затем повернулся обратно к своему другу и продолжил. «Ну, дружище, я знаю, что мы все стараемся и учимся новым вещам. Каждый из нас помогает по-своему и готовится к предстоящему конфликту, и нам надо использовать все возможности, которые у нас есть, чтобы стать сильнее. А да, даже Катара говорит, что я приблизился к тому, что скоро стану мастером покорения воды. Она каждый день практикуется со мной. И Тов говорит, что у меня есть все нужное, чтобы стать мастером покорения земли, и что я учусь очень быстро. Так что я делаю все возможное. Да, я как раз об этом. Есть еще одна вещь, которую ты бы мог делать, но игнорируешь после нашего бегства из Басинксе, и которая может помочь тебе учиться быстрее и получить нужные знания». Аватар был немного потерян после слов товарища. «Что же это? Я уверен, что я прикладываю все усилия во время тренировок и учусь быть достойным аватаром. Аанг, ты забываешь о своем самом главном преимуществе, о состоянии аватара». Покоритель воды уставился взглядом в землю, не желая встречаться взглядом с Саккой. Он очень не хотел поднимать данную тему. «Сакка, я уверен, все в порядке. Я учусь покорять стихии и даже пробую идеи Витека во время тренировок. Я полностью уверен, что справлюсь без состояния аватара. Я не думаю, что мы можем себе позволить полагаться только на это. Ты избегаешь свое самое сильное преимущество. Что, если тебе потребуется дополнительная мощь при битве с хозяином огня? Витек говорил, что лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Ты же помнишь, он любил подобные остроумные поговорки. Ага, и благодаря состоянию аватара его нет с нами, чтобы делиться своей мудростью. И я в этом виноват». Молодой парень подтянул свои колени к груди и положил на них свой подбородок. Он поджал губы, но удержал эмоции внутри себя. Сакка присел рядом и положил руку ему на плечо. «Аанг, мы все совершаем ошибки. И Витек отдал свою жизнь, чтобы ты продолжил жить и смог исправить свои ошибки. Еще не поздно одержать победу в войне, освободить Басинксе и продолжить нести его наследие дальше. Но если мы позволим нашим страхам и нашим сомнениям остановить нас, мы можем проиграть, и его жертва станет напрасной». Аанг отрицательно потряс головой. «Я боюсь, что если я снова потеряю контроль над собой, что если в следующий раз я раню тебя или Катару, что если я не смогу выйти из состояния аватара и навсегда останусь в нем. Мне снились кошмары, где я утонул и снова вмерз в лед, пока мое тело было захвачено аватаром, неся разрушения и отбирая жизни повсюду». Старший подросток похлопал его по плечу. «Тебе придется когда-нибудь рискнуть. Ты уже однажды взял контроль над этим, оно до сих пор должно быть в твоей власти. Тебе лишь надо делать это со спокойной головой и без ярости в твоем сердце. Мы все верим в тебя, и я уверен, Витек не хотел бы, чтобы ты отказывался от важной части себя. Ты аватар, и состояние аватара – часть тебя. Ты не способен это изменить». Он снова хлопнул своего друга по плечу и отошел, чтобы готовиться ко сну. Аанг сидел и рассматривал собственную ладонь. Его руки были очень маленькие в сравнении с Витеком или Саккой, но в них скрывалось гораздо больше силы, чем у обоих из его друзей. Но он боялся этой силы. Его кошмары одолевали его, и он не мог найти внутреннего спокойствия из-за страха, мешающего медитации. Витек пошутил бы, будь он здесь, но его здесь нет, и в этом виноват Аанг. И Аанг был здесь, потому что Витек решил, что его спасение стоит того. И Сакка прав, ему стоит смириться с произошедшим и вернуть себе контроль над собой и над состоянием аватара. Он снова скрестил ноги, положил ладони себе на колени и стал дышать. Он позволил своим мыслям блуждать, пока он искал спокойствие и расслабился. Когда его дыхание стало глубже и дольше, и его мысли стали легче, он потянулся к ней, к силе аватара. Он почувствовал, как она устремляется к нему свысока, космическая энергия, которая могла дать ему феноменальную мощь. Он позволил ей течь по его телу и почувствовал, как он стал сильнее и как его покорение усилилось. Но сейчас он искал не силу. Витек был мудр, потому что имел опыт своей прошлой жизни. Возможно, прошлые жизни Аанга могла бы помочь ему. Он позвал свое прошлое, желая, чтобы хоть кто-то ответил. Он терпеливо ждал, просто слушая гудение энергии и рассматривая потоки и вихри силы внутри себя. «Здравствуй, Аанг!» Он услышал это, не своими ушами, но своим духом. Открываясь этому чувству, он увидел себя в форме духа, и его тело неподвижно сидело перед ним. Перед ним сидел Року, его прошлая жизнь аватара. «Здравствуй, Року! Я долго не хотел говорить с тобой, боялся того, что ты мог сказать мне». Его прошлое воплощение лишь непринужденно смотрело на него, призывая его продолжить. «Когда я в прошлый раз воззвал к этой силе, я совершил колоссальную ошибку, и это стоило жизни моего друга. Я боялся совершить еще больше ошибок и думал, что я смогу справиться без этой силы и без нее будет меньше рисков. Но время истекает, и я должен получить все преимущества, которые у меня есть. Я не могу позволить себе погрязнуть в своих страданиях, и я должен найти все способы стать сильнее, даже у своих собственных прошлых жизней». Высокий и статный аватар из огненной нации посмотрел на свое младшее воплощение и мягко улыбнулся. «Аанг, ты должен понять, бытие аватаром не делаешь тебя безупречным. Ты аватар настолько же, насколько им был я или любой до нас. Некоторые из нас имели тихие жизни, где ничего не происходило, их жизни можно считать безупречными. Но нас, тех, кто жил во времена смуты и был вынужден действовать жестко и принимать сложные решения, нельзя назвать таковыми, ведь не бывает идеальных решений и не бывает идеальных результатов». Лицо старого аватара стало серьезней. «Я хочу сказать тебе, что ты не был первым аватаром, совершившим ошибки. Даже само наше существование является последствием ошибки, но сейчас не время для этой истории. Я хочу поведать тебе историю моей самой серьезной ошибки, как я позволил столетней войне начаться, когда у меня был шанс остановить ее. Как я позволил твоим людям погибнуть, как я был наивен и доверился не тем людям и был предан». Взгляд Року наполнился болью и печалью. «Аанг, я хочу рассказать тебе историю своей жизни, как я стал аватаром и о своем друге детства, которого я считал своим братом, Сазина». Витек постучался по двери в комнату Зука. Тот не ответил, так что покоритель воды вошел внутрь и нашел принца, лежащего на кровати и смотрящего в потолок. «Привет, Зука, я пришел с миром». Покоритель огня посмотрел на него и вздохнул. «Что ты здесь забыл? Оставь меня, я не хочу больше слышать твоей мудрости». Покоритель воды поднял руки в знак капитуляции. «Я здесь не для того, чтобы поучать тебя. Суюки увидела, что ты обжегся и твои руки пострадали, так что я пришел исцелить тебя». Принц осмотрел непрошенного гостя и увидел, что тот был в порядке и не имел синяков или царапин. Он был в полном порядке. «Ну конечно, ты уже в порядке через день после нашей схватки. Ладно, делай то, зачем пожаловал, и уходи. Я хочу отдохнуть». Витек подошел и сел на пол рядом с кроватью Зука. «Не волнуйся, я просто сделаю свои дела и не стану мешать тебе рассматривать потолок в твоей кабине». Покоритель воды открыл фляжку и заставил воды вылететь из нее и замереть в воздухе. Он направил ее к нескольким видимым ожогам на теле Зука и заставил ее светиться, медленно исцеляя его. Младший подросток просто смотрел на это и думал о чем-то своем. Они провели так несколько минут. Витек медленно помогал принцу избавиться от последствий их схватки. Младший парень был спокойнее обычного и позволил лекарю делать его дело. «Ты необычайно спокоен сегодня. Ни оскорблений, ни скрежета зубов». Зука устало вздохнул и осмотрел парня своей сестры. «Я чувствую себя спокойнее. Вчера, я словно сделал что-то важное для меня, что-то, чего хотел уже долгое время. Тот удар, он был превосходен, я никогда не чувствовал такое облегчение, я словно достиг своей цели, даже если ничего этого на самом деле не произошло». Витек ничего не ответил и просто улыбнулся. Зука увидел, что покоритель воды имел что ответить, но сдержал себя. Он несколько секунд молчал, затем вздохнул и махнул ему. «Говори, что хотел сказать». Старший подросток улыбнулся еще шире. «Похоже, что наша схватка и твой удар была более важна для тебя, чем для другого человека, увидеть их и участвовать в этом. Возможно, ты смог преодолеть какое-то внутреннее испытание, которое мучило тебя все это время из-за бездействия в нужное время. Или, возможно, ты доказал сам себе, что твои усилия и упорство смогут дать тебе достичь то, чего ты желаешь». Принц закатил глаза. «Я смог ударить тебя один единственный раз после продолжительной схватки. Я вложил все свои усилия и смог получить каплю крови безупречного Витыка, мастера стихии, профессионального шефа и просто отличного парня. Люди по всей нации огня будут вспоминать мой подвиг еще 100 лет». Профессиональный шеф улыбнулся тому, насколько улучшилось настроение Зука и его шутки. «Ну, тот факт, что ты смог ударить меня, означает, что я не безупречен. Я потратил годы, путешествуя, сражаясь по всему миру, я выучил разнообразные стили покорения и боевые стили, и все равно, ты смог преодолеть мою защиту и попасть прямо по лицу. Чего-то это достоит. Да, я буду гордиться, что один единственный раз ударил тебя. Жаль, что все мы не можем быть такими крутыми, как ты. Ну, да, я реально крут. Я собственник сети ресторанов по всему миру, я создал собственный стиль покорения, что является уникальным достижением в нашем мире. Я путешествовал по всему миру и еще много чего, но я достиг всего этого путем тяжким трудом. Ничто не мешает тебе сделать того же самого, если сильно захочешь. Вопрос лишь в том, чем ты пожертвуешь ради этого. Зука повернулся и посмотрел на Витека. А теперь ты скажешь мне, что ты заплатил великую цену, чтобы достичь всего, что достиг? Неужели то, чем пожертвовал я, недостаточно? Для меня цена успеха была всем тем, что я оставил позади. Я уже говорил, у меня была отличная семья, но я ушел от них ради собственных целей. У меня подрастает маленький брат, и он обычный ребенок, который вырастет с любящими родителями и станет охотником, как и мой отец. И я пропустил все это, потому что отправился в путь ради самого себя. А мой отец оставил мне шрам и изгнал меня. Я думаю, что здесь я заплатил большую цену, возможно. Но все, что я делал по собственному решению. У тебя всегда был кто-то рядом, кто поддерживал тебя и помогал тебе, когда ты был слаб или совершал ошибки. У меня не было подобного. Если я совершал ошибки, они стояли мне очень дорого. У меня не было на кого положиться, пока я делал то, чего хотел. Хорошо, что я выучил исцеление, иначе меня вообще могло не быть здесь. Покоритель воды перестал говорить, и они вдвоем погрузились в тишину. Несколько минут Витык работал над принцем, который был глубоко в раздумьях. Наконец младший парень повернулся к старшему. «Когда я думаю об этом, я не думаю, что смог бы продержаться долго, если бы был один. Кто-нибудь допырнул бы меня и скормил бы рыбам. Я был непочтительным и грубым, пока был младше. Моему дяде часто приходилось спасать меня. Возможно, быть безупречным, как ты, не так хорошо, как мне казалось. В этом проклятии превосходства. Ты не можешь позволить себе совершать ошибки и должен прилагать все силы, чтобы быть совершенным. Единственная ошибка может испортить всю твою жизнь. А я делал ошибку за ошибкой. Я не знаю, если когда-либо начну принимать правильные решения. Трудно знать, что стоит сделать, а чего стоит избежать. И именно такого бытие взрослым. И понимание этого является первым шагом к взрослению. Не волнуйся, есть еще много времени, чтобы учиться. Позволь себе положиться на близких». Витык закончил лечить Зука, его вода вернулась обратно в его фляжку. Он встал и отвернулся, чтобы уйти из комнаты. Принц поймал его за локоть, прежде чем он ушел. «После вчерашнего и сегодня, я больше не злюсь на тебя. Та ярость, она пропала, и я не знаю, что чувствовать насчет этого. Так что, я больше не ненавижу тебя и не злюсь на тебя. Но я не думаю, что мы стали друзьями после этого. Ты мне не нравишься». Витык широко улыбнулся младшему парню. «Зука, да ты растешь и становишься взрослым. В будущем я возьму тебя с собой, чтобы выпить и хорошо провести время. И не ври себе, будто мы не были друзьями все это время. Ты просто был слишком глуп, чтобы понять это». Принц отмахнулся от раздражающего покорителя воды, отвернулся от него и лег на кровать. Когда его внутренности не переполняло яростное гудение огня, пришедшее на его место спокойствие было непривычно, но желанно. Он позволил себе расслабиться и дремать, ощущая покачивание корабля. Глава 55. Недовольная Азула шла по коридорам королевского дворца. После ее короткого визита на остров, ее отец напряг ее и Зука помогать с подготовкой к солнечному затмению. Никто не проговорился о выживании аватара, так что предчувствие Витыка насчет доверия людям оказалось правильным. Вот только у Азулы осталось очень мало времени для друзей и любимого. Встречи с генералами, министрами и знатью, поддерживающую ее отца, занимали почти все ее свободное время. Она не могла развернуться и уйти или нагрубить им, как сильно ей не хотелось сделать этого. Ее также раздражал тот, как ее отец как-то узнал о ее слабости в виде Витека, как ей нравилось проводить с ним время. Он ругал ее за то, что она подпустила кого-то так близко к себе и позволила себе опираться на него и иметь влияние на себя. Он даже поднял вопрос о ее лояльности к нему и что, возможно, от Витека стоит избавиться. Он так говорил, словно она позволила бы чему-то подобному произойти. Ее отец изъявил желание встретиться с ее любимым, даже если он не знал, насколько значимым он являлся для нее. Слава духам, у него также не хватало времени, так что подобной встречи еще не произошло. Она совсем не хотела встречи этих двоих, ведь зная отношение Витека к ее отцу, он не станет вести себя подобающе и вызовет гнев у хозяина огня, что приведет к схватке, а затем и к гражданской войне, когда она станет защищать своего мужчину. Просто от мысли о всем происходящем у нее болела голова, ведь ей приходилось искать баланс между ее обязательствами и чувствами, отчего ей становилось все сложнее держать себя в руках и не бросаться на людей, особенно из-за того, что ей не удавалось провести достаточно времени с тем человеком, с которым хотела. Пока она шла, она наконец достигла своей цели, двора, в котором ее друзья и ее мужчина проводили больше всего времени. Они не могли как-либо повлиять на решение знати и военных, так что даже не пытались вникнуть и предпринять что-либо, вместо этого предпочитая отдыхать, пока она работала. Ее шаги ускорились по мере ее приближения, ожидание встречи с ее любимым и возможность отдохнуть толкали ее двигаться быстрее. Ее внутренняя злость также распаляла огонь внутри и раздражал ее. Она вошла во двор и увидела Витека, идущего с поднятыми руками, Стайли, стоящий вверх ногами на его ладонях и исполняющий ногами очередной акробатический трюк. Они заметили ее появление, и покоритель воды опустил свою вторую девушку и повернулся к принцессе. «Привет, ты выглядишь нервной». Она стиснула челюсть, чувствуя, как огонь внутри разгорается еще яростнее при виде двух ее любовников, развлекающихся вместе, но она знала, что не могла ожидать, что они будут страдать и печалиться, когда ее нет рядом. Она подошла к мужчине и схватила того за воротник, неуверенная в том, что хочет с ним сделать. Вокруг были слуги, так что она не могла поцеловать его или как-то иначе выразить свои чувства, по крайней мере, пока не прогонит их. Но ей требовалось сделать хоть что-то. Витек взял ее ладони в свои и нежно держал их. Затем он освободил свою одежду от ее хватки и аккуратно усадил ее на траву. Он сел позади нее и положил руки у ее шеи, стал медленно делать ей массаж. Его пальцы впились в ее кожу, медленно помогая ей справиться со стрессом. «Я сделаю тебе небольшой массаж, но тебе надо расслабиться. Возможно, ванная с твоей подругой сможет помочь в этом». Ее разум создал картинку, где она и Тайли вместе сидят в ванной и прижимаются друг к другу. А что еще могли бы они сделать, если Витека нет рядом, чтобы направлять их? Для них провести время подобным способом лишь вдвоем будет впервые. Она почувствовала возбуждение, но также волнение за своего мужчину. «Ты не обидишься? Я не смогу пригласить тебя, только не сейчас, когда везде полно лишних глаз. Это нормально, когда двое моих любимых решат провести время вместе. Мы не можем позволить себе рисковать и привлечь ненужное внимание. Осталось совсем чуть-чуть, прежде чем мы сможем делать все, что захотим». Азула повернулась к одной из слуг, что стояла в отдалении, и приказала той: «Наберите горячую ванну для меня и моей подруги. И чтобы рядом не было никого, я хочу провести время в тишине и покое». Девушка поклонилась ей и быстро исчезла исполнять ее указания. Тайли села рядом с Витеком и стала смотреть, как он работал с принцессой. «Простите меня, я, пожалуй, не стану присоединиться к вам. Не хочу быть лишней во время вашего, КХМ, отдыха». Азула бросила взгляд в сторону и увидела Мэй, которая сидела в тени дерева. До этого момента она не заметила свою вторую подругу. «Не волнуйся, кому-то придется остаться здесь, чтобы развлекать моего мужчину. Возможно, он найдет в себе ту крупинку мужества, что у него есть, и сделает первый шаг в твою сторону. Мне грустно от того, что только ты осталась без внимания и не знаешь, как хорошо мне и Тайли. Я не виновата, что твой мужчина ведет себя как невинная дева и не ухаживает за мной, как ему подобает». Принцесса хотела добавить еще немного яду, но Витек перебил ее. «Все, хватит вам, всему свое время. Сейчас нам надо дать принцессе расслабиться и отдохнуть». Они погрузились в тишину, пока покоритель воды массировал плечи девушки. Несколько минут никто ничего не говорил, но Азула чувствовала, что этого было мало. Она повернулась к своему парню и жалобно посмотрела на него. «Мне нужно еще, этого для меня мало, пожалуйста». Парень не ответил, но она почувствовала, как его сила взяла власть над ее телом. Его покорение опустилось на нее как теплый плед, даруя ей чувство тепла. Это взбудоражило ее, и она счастливо выдохнула. Пока Витек массировал ее плечи, ее собственные руки стали двигаться и покрылись мелкими молниями. Ее тело было под контролем ее парня, и их энергии смешивались внутри нее, но ее покорение следовало ее воле. Это было одно из упражнений, которое придумал Витек, чтобы она научилась контролю над разными видами молний. Ей это казалось глупостью, но пока приходилось довольствоваться только этим. Она заставляла молнии принимать различные формы. Это не шло ни в какое сравнение с филигранным контролем Витека над водой, но это было лишь началом. Пока тело было под чужим контролем, ее молнии были кроваво-красными и стекали с ее рук, чтобы вместе создать желаемые ей образы. Они провели так остаток времени. Витек помогал Лазуле расслабиться, пока она играла с кровавой молнией в ее руках. Она чувствовала, как лишний стресс покидал ее, и ее разум смог успокоиться. Наконец пришла слуга, чтобы проводить принцессу в ванную комнату. Тайли встала и последовала следом, помахав напоследок парню. Покоритель воды остался наедине с Мэй. Тишина между ними растянулась на несколько минут. Напряжение в воздухе стало осязаемым. Девушка смотрела на него, словно ожидая чего-то. Он пытался игнорировать ее, но вскоре сдался. Она была чемпионом по борьбе взглядов, и ее немигающий взор мог любого заставить нервничать. Он встал и посмотрел на девушку. «Ладно, нам все равно нечего делать. Мы можем пойти прогуляться по городу, или я могу приготовить что-то для нас, и мы сможем провести небольшое свидание в домашней обстановке». Девушка ненадолго задумалась и ответила с беспристрастным видом. «Я сомневаюсь, что город стал более интересным с моего прошлого визита». Витек вздохнул и жестом пригласил ее следовать за ним. «Хорошо, до меня наконец дошел твой намек. Один романтический ужин на двоих, все будет в лучшем виде». Он подождал, пока девушка встала. Она подошла к нему и схватила его за локоть. Он краем глаза посмотрел на нее сверху вниз и смог заметить в уголке рта легкий намек на улыбку. В остальном, она была такая же невозмутимая, как и обычно. Он закатил глаза на действия Мэй и пошел дальше в сторону кухни, которую использовал для готовки. Витек нашел Зука в одном из садов в королевском дворце. Он не заходил во двор, где остановилась Азула и ее друзья, вместо этого предпочитая оставаться в одиночестве. Парень подошел к принцу и сел, ставя небольшой деревянный столик перед собой. Принц посмотрел на покорителя воды и закатил глаза. «Я очень не хочу проводить с тобой время. Тебе стоит прекратить свои действия и уйти туда, откуда пришел». «Да ладно тебе, Зука, как иначе мне узнать моего будущего брата получше, если мы совсем не проводим время вместе за хорошей выпивкой? Я принес несколько напитков и немного закуски для нас. Исчезни. Я не хочу проводить с тобой время. А что насчет меня?» Принц повернулся в сторону, откуда пришел Витек, и увидел его дядю, идущего в их сторону, держа в руках несколько керамических бутылочек. Он сел у свободной стороны столика и поставил на него бутылки, а также три небольших пиалы для каждого из них. Зука направил взгляд в небо, представляя, что будет сожалеть о том, что не сбежал, и повернулся, чтобы сесть за стол. Он посмотрел на парня своей сестры. «Это какая-то взятка для меня, ты мне не нравишься, даже приведя моего дядю этого не изменить». «Нет-нет, что ты, ничего подобного. А обещал тебе, что мы проведем немного времени, узнавая друг друга получше, и я подумал, что чем больше компания, тем лучше. Твою сестру очень раздражают постоянные встречи, и я решил проведать тебя, узнать, как ты тут. Твоему дяде моя идея понравилась, так что теперь мы здесь». «Да, Млемянник, мы давно не разговаривали и еще дольше не проводили чаепитий. Так что это хороший способ провести время вместе как семья». Зука осмотрел жидкость в одной из пиал перед ним и приблизился, чтобы ощутить ее аромат. «Это совсем не похоже на чай». «Аха, да, но всегда приходит время, когда старший родственник должен научить младшего, неразумного отрока искусству поглощения более крепких напитков». Витек был достаточно добр, чтобы достать несколько разных настоек из его запасов. «Это все разные напитки, которые недостаточно крепки для быстрого погружения в беспамятство. Мы можем провести время вместе, пробуя их и разговаривая на любые темы». Старик поднес свою пиалу к губам и сделал небольшой глоток. Он прикрыл глаза, и на его лице отразилось удовольствие от его места в жизни и улыбка. Витек сделал так же, пробуя жидкость, разлитая для них. Зика подозрительно посмотрел на его пиалу. Он взял ее и поднес к губам, делая маленьких глоток. Напиток был гуще чая или воды. Он едва заметно обжигал горло. Он имел легкий вкус трав и легкую сладость. Зука он понравился. В полной тишине они мелкими глотками пили и наслаждались вкусом. Когда они закончили, Витек разлил еще немного каждому из них. Старый генерал взял свою пиалу и еще немного отпил. Он сделал счастливый вздох. «Я помню, когда мой собственный отец также усадил меня и моего брата, и мы провели несколько часов просто как обычная семья. То было редким явлением, и от этого, еще более ценным. Мне грустно от того факта, что Азей никогда не сидел так с тобой, племянник. Но ничего, у тебя есть я. Согласен, вот только с нами есть чужак, который семьей не является». Витек усмехнулся на шпильку в свой адрес. «Ты думаешь, мы не станем одной семьей? Твоя сестра прикипела ко мне, и я не хочу бросать ее. Иногда мне кажется, что только мое присутствие сдерживает ее от опрометчивых поступков или от полного краха. Возможно, когда-то она и сможет быть цельной и независимой от меня, но тогда она навряд ли захочет покинуть меня». Принц пожал плечами. «Я не знаю. Ничего из известного мне не указывает на то, как правильно быть семьей. Я думал, что я знал, но за прошедшие годы я понял лишь то, что у меня не было настоящего отца, а моя мать слишком рано бросила нас. Мою сестру превратили в монстра, а меня оттеснили и со временем изгнали». Дядя Зука печально покачал головой. «Твой отец не хотел, чтобы кто-то бросал вызов его власти и авторитету. Ты его наследник и имеешь возможность свергнуть его, тогда как Азула является удобным политическим инструментом и ее можно отдать замуж. Мне грустно осознавать, как сильно он изменился по истечении стольких лет. Он не тот, каким я знал его во времена нашей юности. Его амбиции и тяга к власти обратили его в худшую версию его самого». Самый юный из мужчин сделал большой глоток, чтобы сильнее почувствовать жар, стекающий по горлу. Когда тот пропал, он повернулся к Витеку. «Итак, что ожидает нас в будущем? Ты сказал, что Аватар еще жив и готовится одолеть мою нацию. Разве тебе не стоит готовиться к этому, искать поддержку, мешать хозяину огня?» Покоритель воды приподнял пиалу в сторону принца. «А чем я занимался все это время? Я обратил Азулу, которая была преемником Азея и могла решить драться с Аангом, если ее интересовала возможность стать хозяином огня. Теперь она поняла, что есть вещи получше, чем громкий титул и ответственность за ее народ. Она, как и я, эгоистичное существо, только даже больше меня. Ей не понравилось бы быть лидером страны, ведь ей сложно думать о нуждах других. Такая, как она сейчас, она бы была отвратительным лидером, а это плохо для всех. А кто тогда будет следующий хозяином огня? Ты именно для этого решил подружиться с моим дядей?» Тот покачал головой. «Я слишком стар и слишком устал, чтобы править. Тут нужен кто-то молодой, с чистым сердцем и ясным разумом». «Так кто это?» Принц прикрыл глаза и отпил еще немного. Никто не ответил, и он открыл глаза, чтобы увидеть обоих его собеседников, смотрящих на него с приподнятыми бровями. Поняв их намек, он закашлялся. Вытерев рукой напиток с уголка его рта, он шокированно уставился на них. «Вы же не можете думать, что я смогу стать следующим хозяином огня. Меня изгнали и у меня нет поддержки». Витек хищно улыбнулся во все 32 зуба. «Я не был в тебе уверен до недавних событий. Я думал, твоя злость и ненависть ко мне подтолкнет тебя к отцу. Слава духам, все обошлось и ты смог прекратить свои внутренние терзания. У тебя еще есть время вырасти и стать лидером, в котором нуждается твоя нация. Нация огня пострадала от войны, как и остальные королевства, даже если совсем немногие поняли это. Им требуется сильный и миролюбивый лидер». Зука потряс головой. «Нет, я думаю, это вы двое, кто пострадал головой от войны. У меня нет поддержки и я ничего не знаю о правлении. Вам стоит найти правителя получше. У нас еще есть время, Зука. К тому же, у тебя есть шанс получить поддержку очень сильного человека. Аватару все еще требуется учитель покорения огня, и кто еще сможет обучить его лучше, чем следующим правитель огненной нации? Ты поможешь ему остановить войну, и он поможет тебе сесть на трон. Вы оба сошли с ума, и ваш план сумасшедший. На что вы надеетесь? На то, что Аватар просто простит меня за все содеянное. Я атаковал его на каждом этапе его путешествия, но ведь не на каждом. Был один момент, когда ты сам спас Аанга. Были времена, когда вы становились временными союзниками. Если есть и кто-то, кто сможет дать тебе второй шанс, так это он. Но это все равно не значит, что я буду хорошим правителем, даже если Аватар поможет мне. Насколько всем известно, я могу быть просто еще одной копией моего отца. Ну, твоя сестра и есть женская копия твоего отца, ты будешь гораздо лучшим правителем, чем она. Зука, ты всю свою жизнь был принцем. Ты знаешь, каково иметь ответственность за своих людей. Пришло время соответствовать своему титулу. Как ты думаешь, кто еще сможешь занять место Азея после его проигрыша? Азула, принц хмыкнул. Мне было интересно посмотреть подобное шоу. Азула в роли хозяина огня получит убийц по свою голову в течение месяца с восхождения на трон. Двое его собеседников улыбнулись его шутке. Витек разлил каждому новый напиток, с более сильным запахом. У тебя еще есть время обдумать все, Зука. Если ты не захочешь быть хозяином огня, мы вообще можем свергнуть действующую систему правления. Мы можем назначить совет старейшин, или вообще, погрузить королевство в анархию. Тебе лишь надо принять решение до наступления солнечного затмения. Принц с любопытством посмотрел на старшего парня. Почему солнечное затмение так важно? Ну, кроме явного секрета. Покоритель воды улыбнулся. План, которому следовала команда Анга, подразумевал нападение на Азея в то время, когда его покорение перестанет работать. Никто об этом плане не узнал, так что у них есть все шансы исполнить его. Проблема в том, что у Анга нет способа надолго подавить твоего отца, и если он не убьет его, им не останется ничего, кроме как бежать, когда покорение огня вернется. Зука взял свою пиалу и задумчиво осмотрел ее. Он медленно отпил содержимое, чувствуя более сильный жар, чем прежде, но не проявил никакой реакции. Надеюсь, что аватар сможет исполнить свой долг, это точно. Но я думаю, тебе стоит обдумать то, как помочь аватару в случае провала. И у тебя также будет шанс высказать отцу все, что захочешь, прежде чем сбежать. Для тебя это беспроигрышная ситуация. Зука устало вздохнул от оптимизма Витека. Он отпил еще и повернулся к дяде. А ты что думаешь? Наш друг предложил хороший план. Тебе стоит потратить время на его обдумывание, а еще подумать, чего ты хочешь достичь в будущем. А пока, дела завтрашнего дня не произойдут сегодня. Сейчас я провожу время со своим племянником и с другом, прогоняя печали и заботы горячительным напитком. Чего еще надо для счастья? Младший парень мягко улыбнулся своему дяде. Он поднял свою пиалу выше, на что ему ответили тем же жестом, и отпил остаток угощения. Глава 56. С приближением солнечного затмения, волнение среди народа огня становилось все более и более ощутимым. Обычные люди не знали причин для этого, для большинства покорителей огня история о затмении казались небылицами, ведь такое событие было довольно редкое и весьма скоротечное, так что не каждый мог похвастаться, что уже был свидетелем затмения в их жизни. Только верхушка народа, хозяин огня и генералы с приближенными людьми знали о предстоящем событии. Все втайне готовились к этому и сильно увеличили охрану. В этот день им придется положиться на людей без покорения огня, так что везде было много вооруженных людей и разных военных машин. Витеку пришлось быть осторожным, пока он двигался к цели, чтобы избежать патрулей. По статусу, он был частью прислуги принцессы, но это не давало ему свободного доступа по территории дворца. К тому же, он был из водного племени, так что он изначально не являлся союзником местных. Он искал Зука, чтобы передать ему сверток, который он держал в руках. Прежде чем этот день будет завершен, им всем стоит знать о происходящем вокруг них. Благодаря тому факту, что план Сокки не стал известен верхушке нации огня, хозяин огня остался в столице и не стал прятаться в другом месте ради собственной безопасности. А Азулу заперли в секретной комнате ради ее же безопасности, ведь она являлась частью наследия Азея. Витеку казалось, что тот просто не рискнет иметь свою дочь возле себя во время собственной беспомощности. Зука собирались поступить так же, но тот запротестовал и на него махнули рукой. Даже если его приняли с распростертыми объятиями, хозяину огня было все равно, что произойдет с его сыном, пока тот не путался под ногами. И именно поэтому покоритель воды мог позволить себе искать его на охраняемой территории. Принц нашелся в одной из больших тренировочных комнат. Никого не было рядом, все слуги и охранники имели места, где им необходимо быть, и свободных рук не осталось. Ю, Зука. Принц замедлил свои движения и остановился, прежде чем опустить свои мечи. Он недовольно посмотрел на вторженца, вздохнул и выпрямился. Чего тебе надо? Ну, сегодня важный день. Я хотел узнать, что ты решил. Аватар скоро должен нанести удар. Если ты решил отправиться с ним, тебе надо к этому подготовиться. Принц убрал мечи в ножны и стер с своего тела пот. Он потянулся и задумался, как ответить. «У меня было достаточно времени подумать, и я успел переговорить с дядей. Я решил, что дождусь прибытия аватара и помогу ему. Не имеет значения, если он справится сегодня или потерпит неудачу. Я сделаю все возможное, чтобы остановить войну». И так пролилось слишком много крови. Настало время для перемирия. Витик кивнул в знак согласия. «Это хорошо, что ты принял решение. У меня есть несколько комплектов маскировки. Азула смогла достать пару костюмов охраны, так что ты сможешь попасть в комнату с отцом и не привлечь слишком много внимания». Он передал сверток принцу. Зука открыл его и увидел два костюма внутри. Он осмотрел каждый и заметил, что один из них был меньше. Он повернулся к покорителю воды ради пояснений. «Если ты хочешь быть принятым в команду аватара, тебе стоит взять с собой кого-то, кого он знает. Суюки сможет следовать следом за тобой и поручиться за тебя, когда вы встретитесь с группой Энга».